«Какая-то фантастика», — проговорила Афина. «Сколько лет этим зданиям?» Открылась крошечная щелочка. Около 90. Золотой век Буэнос-Айреса отгремел в первые 30 лет 20 века, когда Аргентина была одной из богатейших стран мира. «Что случилось?» «Я хочу сказать», — поспешно добавила она, словно боясь обидеть их, «я все время читаю в газетах, что здесь очень плохо». Прикидываясь левым, Фабиан сказал: «Сначала была диктатура 70-х, которая за 6 лет в 8 раз увеличила долг. Потом пришел Международный валютный фонд со своей стратегией приватизации и свободной торговли. Теперь мы имеем это». Их остановила двигавшаяся по Авенида Санта-Фе демонстрация. Манифестанты били в барабаны и выкрикивали лозунги. Водитель тихо выругался. «Что происходит?» — поинтересовалась доктор. Фортунатов смотрелся в ветровое стекло, чтобы разобрать написанное на плакатах. «Аэролиниас? Нет?» Обратившись к Афине, это служащие национальной авиалинии. Их приватизировали 10 лет назад, а теперь компания-собственник их закрывает. «Когда их приватизировали, они приносили доход», — пояснил Фабиан. «Их продали со скидкой испанцам, а испанцы перепродали все маршруты и самолеты, а денежки положили в карман, а теперь всех увольняют». Он потер пальцами, показывая, что деньги перешли в другие руки, и сморщил нос, будто дурно запахло. «Испанцы — единственные, кто большие сукины дети, чем аргентинцы». «Это точно!» — взорвался водитель на проходивших мимо демонстрантов. «Деньги давно уже в Женеве или Майами, а они тут надрываются». Фабиан виновато улыбнулся. «Все приватизировали. Автомобильные дороги, гидроэлектростанции, телефоны. Теперь хотят приватизировать почту. А потом, — он пожал плечами, — приватизирует воздух». Глава третья. Комиссариат Мигеля Фортунато располагался в трехэтажном здании в районе Рамос-Мехиа. Несмотря на то, что Рамос находился в 15 милях от самого Буэнос-Айреса, это был сравнительно преуспевающий район, занимавшим 5 кварталов торговым центром и множеством небольших особняков, населенных средним классом. Дальше дома становились поменьше и прятались за бетонными заборами, утыканными битым стеклом. Здесь протекала скромная жизнь рабочего класса, в последние 10 лет сводившаяся к постоянному затягиванию поясов, потому что заработки падали, а заводы закрывались. Десятилетия после прихода к власти клоуна-ворюги президента Менема все, не считая богачей, боролись за сохранение своих мест. Следственная бригада Рамос-Мехиа не могла пожаловаться на безденежье. Здесь крали много автомобилей, торговали наркотиками. Тут и там появлялись точки подпольных лотерейщиков, и раскинулась широкая сеть охранного рэкета, собиравшего еженедельную мзду с уличных торговцев, мелкого бизнеса и немногочисленных, сохранившихся на плаву предприятий. Это классика. Но умелый комиссар мог приумножить свои доходы, скрывая материалы дела, освобождая преступников, оставляя на свободе правонарушителей или арестовывая тех, из кого можно было выжить сколько-то еще песо. Фортунато вел список таких несчастливцев, чтобы вновь и вновь по очереди арестовывать их и вымогать дополнительные деньги. В хороший месяц бригада могла собрать 100 тысяч долларов, и Фортунато раскладывал доход по точно установленной формуле: четверть себе, четверть по Тотос, которые собрали деньги, и половину для передачи наверх шефу. Невзирая на большой доход, комиссариат не имел в своем распоряжении ничего из той блестящей техники, которую Фортунато видел в фильмах о полиции США. В его центре связи были простая рация, несколько карт на стене и цветные булавки, чтобы помечать разные преступления — красными грабежи, синими кражи, черными нападения. Агентурные донесения печатали на пишущих машинках через фиолетовую копирку. Никакой лаборатории для проверки отпечатков пальцев, а вещественные доказательства хранились в старом железном ящике, и доступ к ним имел тот единственный человек, который с наибольшей вероятностью мог бы ими злоупотребить — сам комиссар. Тем не менее, за неделю до приезда Гринго Фортунато предпринял попытку навести глянцевую видимость профессионализма. Арестантам велели освежить масляной краской комнату ожидания и выскрести плитки пола жесткой щеткой. Со столов убрали все лишнее, а колобосос, тюремные камеры, где содержались правонарушители, спрыснули антисептиком. Даже стерли пыль с картины, изображавшей непорочную деву Луханскую, что висела над радиопередатчиком. Теперь он играл роль простого детектива, который всего себя отдает раскрытию преступлений, несколько скучноватый, чуть-чуть циничный, но при всем при этом надежный и способный побороться в преступном мире Буэнос-Айреса за торжество закона, насколько это возможно. Утро первого визита доктора Фаулер в комиссариат ознаменовалось добрым знаком. Накануне ночью арестовали пару преступников, подозреваемых в серии автомобильных краж, которые были обозначены множеством красных булавок на карте преступлений в комнате связи. Он приказал заместителю выложить отобранные у них ножи и болванки для ключей, чтобы ими могла, когда приедет, полюбоваться Гринго. Дополнительный подарок преподнес один из Пототос, явившийся в комиссариат после того, как засек груз ворованного товара для бакалейного магазина. 5000, — сказал Фортунату инспектору по мобильному телефону. — Я пробовал 5, комиссар, но он говорит, что за 5 договорится с судьей напрямую. — Скажи ему 5000. И если не заплатит, прямо там надень на него наручники и вези сюда на оформление. Скажешь ему, что конфискуешь весь сомнительный товар и закроешь магазин до окончания следствия. Когда посадишь в машину, скажи ему 7000. И что если придется вести его сюда, то это будет 10. Если нет, он может попытать счастье с законом республики. Ладно, комиссу. Он выключил мобильник и услышал за открытой дверью негромкое скандирование «Бока! Бока!». Это Фабиан торжествовал по поводу победы Боки над Ривером, состоявшимся накануне вечером матча Суперклассика. Ривер проиграл на последней минуте из-за сомнительного маневра крайнего Бока. Фортунато ставил на Ривер. Все было подстроено, сукины дети. Судью купили. В комнату в позе оратора с вытянутой вперед рукой вошел Фабиан. Коми! Суперклассик, дело святое. Даже этот шакал Морелло должен стараться полтора часа быть честным. Но это у него с трудом выходит. Фабиан сегодня облачился в лимонно-зеленый пиджак и кричащий цветастый галстук с маленькими золотистыми петухами. Фортунато взглянул на смешного щеголя с его курчавыми светлыми волосами и клоунским костюмом. «Тебе лучше знать», — сказал он, взяв ручку и склонившись над бумагой. «Это ты целыми днями пропадаешь на стадионе или ипподроме?» Фабиан обвел рукой только что отмытый кабинет комиссара. «Вот это да! Даже Колобосос благоухают, как сосновая роща. Доктор Фаулер будет в восторге. Вот это женщина, а!» К Фортунато моментально вернулась раздражение порученным ему делом. «Она здесь для того, чтобы расследовать убийство, а не слушать твои стишки. Ты выставил нас вчера просто идиотами со своими сказками про писательство». На Фабиана это, по-видимому, не произвело впечатления, и он не перестал улыбаться. «Ну, это же правда, комиссу». Фортунато махнул рукой. «Знаю я. Только и ждешь, что в один прекрасный день на тебя посыплется золото. А тут шикарная женщина. Вдруг она зацепится за тебя и отвезет в Голливуд». «Коми», он знающе повел плечом, — «я не один здесь увлекаюсь лирикой». Фортунато наградил подчиненного долгим, тяжелым взглядом. И в 5 секунд улыбки на лице Фабиана как не бывало. Засуетившись, он сунул левую руку в карман. «Послушай, Ромео, пока доктор здесь, я хочу, чтобы ты не думал ни о чем, только о своих расследованиях. Спросит что-нибудь о деле у Уотербери, отправляй ее ко мне». Очень странное дело было, а? 6 мелков мелонги, наркотическое средство, иногда кокаин, и мертвый иностранец. Доминго рассказывал мне об этом. Кто-то сводил счеты. При упоминании имени Доминго у Фортунато внутри потяжелело. Ему не нравился интерес Фабиана к этому делу. Такова версия. Фабиан кивнул. Несколько месяцев назад я полистал это дело. Такой ералаш, сам черт ногу сломит. Фортунато ничего не ответил, и Фабиан оставил тему. «Во всяком случае, было бы интересно поработать с полицейским из Соединенных Штатов», — проговорил он. «Она не полицейский, она профессор, специалист по правам человека». Фабиан поднял брови, покачал головой и, выходя из кабинета, рассмеялся. «Ну и дают же гринго!» Она приехала точно в 11 часов в сопровождении молодого щуплого атташе из посольства Соединенных Штатов. Посольский, некий мистер Уилберт Смол, представился с явной попыткой подделаться под детализированную мелодику испанского, на котором говорят в Буэнос-Айресе. Фортунату сразу определил, что перед ним мелкий чиновник. Если у посольства серьезные намерения, то прислали бы кого-нибудь из ФБР.